Проснувшись, я долго тряс головой. Есть особая православная молитва от осквернения во сне. Сейчас я был готов читать ее, не прерываясь, лишь бы забыть отвратительное ночное впечатление. Камин догорел. Было холодно и как-то смрадно. Я не досмотрел, и черно-белые мыши разбежались и теперь жили где-то по углам своей полудикой жизнью. В лунные ночи они бушевали особенно громко. Грызли картон и фанерные ящики, устраивали шумные игры. Поеживаясь, я распахнул дверь в сад. Прямо за дверью по свежему снегу извивалась цепочка босых следов. Это были мои следы, но вели они лишь в одну сторону, словно я так и не вернулся этой ночью. Я спешил и не стал погружать свой сон в колыбель реальности, как учил меня Оэлен. Хотя знал, что любая небрежность на шаманской тропе может стать роковой.